23. Уиллоу. Я лежу в постели, полностью обнаженная. Нижняя часть моего тела свисает с края матраса. Киска все еще сжимается, а клитор пульсирует. Входная дверь за Мелисом захлопывается, и я забираюсь обратно на матрас. Зарываюсь под одеяло и переворачиваюсь на бок. Меня переполняют эмоции. В голове начинает слегка стучать, и я чувствую себя жутко вымотанной. Без понятия, что он собирается делать, но какая-то часть меня чувствует, что я должна помешать ему сотворить задуманное. Хотя я вроде как не могу заставить себя пошевелиться. Усталость, наконец, берет свое. Его просто невозможно понять. Перепады настроения этого мужчины настолько хаотичны, что полностью выбивают меня из колеи. Я будто нахожусь в душе, где горячая вода мгновенно переключается с холодной на горячую. Мелис ведь возненавидел меня с первой секунды. Он не раз угрожал убить меня, но все же он и его братья столько раз вставали на мою защиту. Зачем он это делает? И почему я позволяю ему переступать границы дозволенного? Почему мое тело так сильно жаждет его? Жаждет их всех. Может, я та самая чокнутая извращенка, какой никогда не хотела быть? Может, я ненормальная, не из тех, кого привлекают нормальные парни? Вместо этого я жажду монстров. «Колин тоже был монстром», — шепчет голос в моей голове. Он просто пытался это скрыть. По крайней мере, это троица. Монстры, не прячущие своих личин. После ухода Мелиса я целую вечность не могла заснуть. А поскольку вечеринка состоялась в четверг вечером, на следующее утро у меня занятие. В стандартное время звонит будильник, и я едва вытаскиваю себя из постели, чувствуя похмелье не только от выпитого, но еще и от всего остального. Лицо опухло от недостатка отдыха. Под глазом уже начал появляться синяк, а на затылке шишка, но я не останусь дома. Я не допущу отставаний в учебе из-за поступка Колина. Проведя довольно много времени перед зеркалом, замазывая синяки и накладывая немного консилера под опухшие глаза, я собираю волосы в растрепанный хвост и тороплюсь успеть на автобус вовремя. Все, что мне нужно сделать, это не высовываться и попытаться пережить этот день, а еще надеяться, что не увижу его. Направляясь на первое занятие, я прохожу мимо группы студентов. Они стоят тесной группой и разговаривают приглушенными голосами. Я даже не слушаю их, пока они не произносят имя Колина. Сердце замирает, и я замедляю шаги, чтобы прислушаться. «Дичь какая-то», — говорит один из них, качая головой. «На него напали прошлой ночью. Он в больнице». «Что случилось?» — спрашивает девушка с ужасом в голосе. «Кто-то ограбил его, наверное», — отвечает первый парень. «Ему здорово надрали задницу. Я слышал, у него сломаны все пальцы на обеих руках». У меня скручивает живот. Ведь я знаю, что с ним случилось. Я знаю, кто это сделал. И это был не просто какой-то случайный грабитель. Я почти совсем останавливаюсь, подслушивая их. И тут одна из девушек оборачивается и видит, что я стою неподалеку. Я узнаю в ней одну из подружек Эйприл. Она бросает на меня недружелюбный взгляд. «Эй, Уиллоу, разве не ты вчера с вечеринки с Колином ушла?» — спрашивает она. Сердце учащенно бьется от такого намека. Не думаю, что кто-то видел нас вместе на поле для гольфа. Поэтому никто не знает, что произошло. Ни тогда, ни после. Но все студенты вокруг нее поворачиваются и с интересом смотрят на меня, ожидая ответа. «Да», — отвечаю я, кивая. «Но мы быстро разошлись. Даже не знаю, куда он пошел после этого». Девушка выглядит подозрительной, и вся компания смотрит на меня, как на что-то отвратительное. Похоже, теперь я им не нравлюсь еще больше, если такое вообще возможно. Они будто подозревают, что я имею какое-то отношение к нападению на Колина. Я пытаюсь не обращать на них внимания. Отворачиваюсь и продолжаю идти. но внутри меня все переворачивается. Особенно, когда я вспоминаю вчерашний вечер, когда Мылис ушел, а я даже не попыталась его остановить. На подобный исход надеялась какая-то часть меня. То есть я такая? Та, кто хочет жестокого возмездия любому, кто причинит мне боль? С другой стороны, Колин такой же, как тот парень с остановки, который преследовал меня и хотел изнасиловать. Если бы у него был шанс, он забрал бы у меня все, что мог. Так что действительно ли мне стоит испытывать к ним жалость? К концу второй пары стук в голове начинает утихать, и к моменту, когда я выхожу с третьего занятия, я снова чувствую себя человеком. Пока иду по кампусу, замечаю рядом с собой тень. Как и раньше, когда ко мне в аудиторию заявился Мелис, я знаю, кто это, еще до того, как он заговаривает. Я оборачиваюсь, и, конечно же, это Рэнсом. Он засовывает руки в карманы и бросает на меня взгляд, отмечая синяки на моем лице. «Как ты держишься?» — спрашивает он после прошлой ночи. «Значит, он в курсе?» «Я в порядке», — отвечаю я. «Утром немного болела голова, но сейчас уже лучше. Я оглядываюсь по сторонам, чтобы убедиться, что поблизости нет никого, кто мог бы подслушать. Вокруг безлюдно, но я все равно понижаю голос. Мелису не следовало вмешиваться». Рэнсом качает головой. Бронзовые пряди его волос сверкают на солнце. «Конечно, следовало». «Почему?» «Он смотрит на меня, и в его глазах мелькает какая-то эмоция, которую я не могу опознать». «Потому что ты наша ответственность, а мы не позволяем ранить тех, кто принадлежит нам». Это напоминает мне о том, что сказал Мелис прошлой ночью, когда прикасался к синякам и порезам на моей коже. Наше дело. Наша ответственность. Наша. Конечно, подвергаться угрозам и шантажу было отвратительно, но я, по крайней мере, понимала это. Я понимала, что они пытаются использовать меня в своих целях, рассматривая меня как инструмент, которым можно манипулировать или от которого можно избавиться по мере необходимости. Но этого я не понимаю. И сейчас мне становится еще страшнее, чем когда Мелис приставил пистолет к моей голове. Прежде чем я успеваю открыть рот, Рэнсом проводит пальцами по моей ушибленной щеке, запечатлевает на ней поцелуй, а затем отступает на шаг. «Береги себя. Хорошо, ангел?» Он слегка кивает мне, прежде чем повернуться и уйти. Я смотрю ему вслед, сдвинув брови так сильно, что становится больно. Он сворачивает за угол по дорожке, пересекающей кампус, вероятно, направляясь туда, где оставил свой мотоцикл. И когда он исчезает из виду, я открываю рот, как будто собираюсь окликнуть его. Но нет, вместо этого я чихаю.